Владимир Гаков. Ришелье. Кардинальный кардинал. Власть над душами, власть церковная, может быть также властью и государственной, что и продемонстрировал в полном объеме знаменитый кардинал Ришелье. О нем знают все, кто хоть раз в жизни открывал «Трех мушкетеров». Враг Д'Артаньяна и его друзей ушел из жизни, ненавидимый всеми сословиями и даже королем с папой, при том, что власть первого сделал абсолютной, а власть второго укрепил зачистками доморощенных протестантов-гугенотов. Сегодня во Франции Ришелье весьма уважаемый политик, хотя относятся к нему по-разному. Подобно всем авторитарным реформаторам, некоронованный король строил для страны светлое будущее, не особенно заботясь о настоящем. А все дело в том, что кардинал Ришелье пренебрежительно относился к экономике, считая ее наукой больше умозрительной, пригодной для теоретических рассуждений, но никак не для практического применения.